убеждений которой я не знаю, но знаю, что прислуга эта достойна звания революционеров, и с ней пробираюсь на Воронежский фронт». Коммунисты-мадьяры тотчас же выстроились в колонну и, рассчитавшись по порядку номеров, уехали обратно в город Царицын. Мы все недоумевали, почему они так быстро снялись. Потому ли, что командир своим ответом их удовлетворил, или потому, что как раз в это время на станцию Сарепта начали прибывать эшелоны чехословаков, которые одержали направление на Сибирь, и которых красное командование свободно пропускало, не подозревая, что они объединятся с контрреволюцией Колчака и окажут ей помощь в борьбе против революции. С чехословаками мадьяры ссорились, когда были еще на положении пленных, а теперь, когда и те, и другие были вооружены, они, видимо, как следует, поскандалили бы. Я лично считал, что коммунисты-мадьяры поспешили оставить наш эшелон в покое по случаю прибытия чехословаков, ибо ответ командира нашего эшелона, как он ни был хорош по тону, не мог удовлетворить их, кто имел в руках мандат для ареста анархистов. Этот ответ оказался удовлетворительным для них только тогда, когда прибывавшие чехи, увидя мадьярские шапочки, начали кричать, гикать и свистать на них. Через сутки после посещения нас коммунистами-мадьярами мы тоже оставили приветливую Сарепту и прибыли в город Царицын. Здесь мы расстались с эшелоном артиллерийской базы, ибо надеялись встретиться с анархистами и узнать о действительном положении революционных дел вообще в стране. Командир и команда эшелона очень грустили. Многие из команды, как и сам командир, хотели бы, чтобы мы вместе с ними продвигались далее, к Воронежу, а там на фронт. Но многие из нас решили в Царицыне разбиться по 2-3 человека и разъехаться по своим организациям, если таковые еще уцелели по городам. Мы простились с командой эшелона и, заручившись разрешением в первые дни, пока не найдем себе квартир, а эшелон будет стоять на станции, приходить в него на ночь спать, разошлись по городу. Город Царицын был, видимо, в какой-то тревоге. Возле совета пост с автоброневиком. К революционному комитету трудно подойти. Стоит усиленная охрана. Красные сыщики, в то время еще не столь опытные, но уже многочисленные, всюду снуют, что-то обнюхивают, кого-то как будто ищут. Казалось, над городом нависли черные тучи грозы. Многие мои подорожные товарищи, мне неизвестные, но называвшиеся анархистами, были в недоумении. Чтобы это значило, что царицынские революционные власти так себя охраняют, что трудно добраться до них. Всюду по паркам, в столовых, возле вокзала и в других общественных предприятиях слышен разговор о герое, не позволившем себя разоружить соплякам, которые сидят в городе, словно кем-то избранные боги. В чем дело? Это нас интересует. Начинаю ближе и серьезнее прислушиваться. Начинаю расспрашивать, кто этот герой. «Да какой-то сибиряк Петренко», — отвечают мне. «Наши-то правители, никем не избранные, захотели показать, что они сильная власть и могут все сделать». Они выехали навстречу какому-то красногвардейскому отряду под командой сибиряка Петренко. Так он вот какого задал перцу нашим правителям. Ну вот они, кто остался целехоньким, прибегли и весь город взбунтовали. Говорят, пишут, кричат на митингах, что этот сибиряк Петренко идет боем на Царицын. Нужно где его обезоружить. Зная ответ Петренко, а также то, как власти по линии Северо-Кавказской железной дороги поступают с каждым красногвардейским отрядом, я в живых чертах представил себе весь рассказ обывателей Царицына. А через сутки жители Царицына и облегающих его поселков-хуторов пережили на себе столкновение красногвардейского отряда Петренко с царицынскими красными правителями и их красноармейскими частями. Глава 7. Бой отряда Петренко с царицынской властью, хитрости власти и арест Петренко. Как известно из первой книги моих записок «Русская революция на Украине», красногвардейский отряд под командой Петренко отступил под натиском немецко-австро-венгерских армий от Красного фронта Мелитопольского направления самым последним. Этот отряд последним отступил из-под Таганрога. Отряд был боевой и числился в рядах первых по боеспособности красногвардейских отрядов, какими были анархистские отряды под командой Макроусова, Марии Никифоровой, Гарина и большевистские под командованием Полупанова и Степанова. Теперь отряд Петренко, по примеру многих отрядов, направлялся на другие красные фронты.